Глава 10. История маленького канатоходца, которого с двух сторон поддерживали дьяволы. Это было вчера. Хотя моя Катя почему-то утверждает, что я не совсем правильно понимаю слово «вчера». Но во всяком случае, это было совсем недавно. Уж не помню, как и зачем залетел я в один город. Ну что ж, город как город. На главной площади ратуша. Это такой высокий каменный дом с башней. В этой ратуше собирались бургомистр и все богатые горожане. Судить, рядить, придумывать всякие новые указы да законы, чтобы отнять у бедняка последний грош. Зашел в этот город бродячий гимнаст. Совсем еще мальчишка, а с ним собака. Ну и парочка, я тебе доложу. Мальчишка в рваном черном трико, заплата на заплате, а сам тонкий, как ивовый прутик, но и гибкий такой же. А пес прямо-таки скелет, с кое-как накинутой на него шкурой. Но глаза у пса были печальные и преданные. Настоящие глаза, рыжие. Рано утром мальчишка натянул веревку над всей площадью между двумя высокими черепичными крышами. И по всему городу прошел слух. Маленький циркач перейдет с одной крыши на другую по этой веревке. На площади собрался народ. Сбежались мальчишки, пришли старики. Всем охота посмотреть на такое диво. Пожаловал даже сам почтеннейший бургомистр. С трудом задрал голову, посмотрел на мальчишку. Много я видел человеческих глаз, но в этих, казалось, поселилась сама темнота. С такой злобой глядел он на мальчишку, будто приказывал взглядом: «Упади, оступись!» А мальчишка, словно назло бургомистру, легко и уверенно ступил на веревку. И только неживая застывшая улыбка замерла у него на губах. Он шел то медленно, то вдруг почти бежал, и старая потертая веревка растягивалась и прогибалась под его ногой. Страшно было смотреть на маленькую черную фигурку, бегущую высоко над площадью по ветхой паутинке. Наконец мальчишка дошел до конца веревки. Тут его улыбка словно оттаяла. Он махнул рукой, и люди на площади разом шумно вздохнули с облегчением, громко заговорили, засмеялись. Откуда ни возьмись, выскочил драный мальчишкин пес. Выскочил, да так озорно, весело стал обходить всех по очереди. Он вышагивал на задних лапах, умильно наклонив голову на бок, а в зубах держал старую шлепчонку, больше похожую на пустое воронье гнездо, чем на шляпу. Ну как тут было удержаться? В шляпу посыпались медики, а порой рыбкой мелькала и серебряная монета. Но едва лишь мальчишка спустился на площадь, как два дюжих стражника схватили его за шиворот, подтащили к бургомистру. Маленький циркач закричал: «Я ничего не украл! Я не сделал ничего плохого! Я только прошел по веревке!» «Вот и отправишься по ней прямехонько в ад. Завтра суд. А пока что посиди, дьяволенок, в тюрьме. Таково мое решение. Слово бургомистра!» Хотели поймать и пса. Обыскали всю площадь и все ближайшие улицы и закоулки. Но тот словно сквозь землю провалился. Поглядел я на толстого бургомистра и подумал: если у человека в глазах скопилось столько темноты, не жди ничего хорошего. Это я как великий сыщик говорю. Не зря меня так прозвали. Думаю, надо все хорошенько разузнать, разведать, собрать улики. Ну вот. Стал я за ним следить. Утром вышел бургомистр из дома, а надо сказать, не дом у него, а дворец. Воровато так оглянулся, держась в тени деревьев, и пошел к ратуше. А слуга уже зажег свечи в золоченых канделябрах на столе перед судейским креслом. Бургомистр одним движением руки отослал слугу. А как только за слугой закрылась дверь, фу, фу, стал почтенный бургомистр задувать одну свечу за другой. А сам все время оглядывается, не видит ли кто. «Это он неспроста», — решил я. Ну, посмотрим, что дальше будет. Тем временем в ратуше стал собираться народ. Столько людей набилось, не повернуться. Все переговариваются, шумят, жалеют маленького циркача. Вдруг стало тихо. Вышел бургомистр с тяжелой золотой цепью на шее. Вид важный, суровый, не подступись, за ним судьи. Все в черном, даже шапочки черные. Лица строгие, неприступные. У главного судьи запавший тонкогубый рот. Глаза горят, как у голодного волка. Тут бургомистр начал зычным голосом. «Милостивые судьи! И вы все честные и богобоязненные жители нашего города! Всем вам заявляю, что мальчишка этот – слуга дьявола, еретик и безбожник!» Тут он протянул руку и пальцем показал на мальчишку. Бедняга сидел, скорчившись, как сухой стручок перца на холодной каменной скамье. Такой он был маленький и хрупкий, что два стражника по обе стороны скамьи казались великанами. «Мыслимо ли дело, чтобы живой человек мог пройти по веревке и ни разу не оступиться? Видно, поддерживают мальчишку с двух сторон дьяволы, потому он идет и не падает. А дьявол он знает, с кем знаться и водить дружбу. Только того, кто продал ему свою бессмертную душу, поддерживает дьявол. Это так, а не иначе. А посему надо немедленно сжечь этого мальчишку на костре, а вместе с ним сжечь его богопротивную собаку, которая тоже есть дьявол, только для виду принявший образ собаки, чтобы смутить и соблазнить слабые души. И веревку, по которой шел мальчишка, тоже надлежит кинуть в огонь, потому что по всему видно, пеньку для нее трепали дьяволы в самом аду». «Е-е-е», смекнул я. «Не рыжее получается это дело, ну совсем не рыжее». Бургомистр оглядел толпу, но он увидел недобрые нахмуренные лица, услышал глухие неспокойные голоса. Тогда бургомистр простер вперед руки и крикнул во весь голос. «А для тех маловеров, что еще таят сомнения в истинности моих слов, скажу еще. Утром зашел я в ратушу и собственноручно зажег все свечи в этих золотых канделябрах. И что же? Глядите, добрые люди, все свечи погасли! А всем известно, стоит только дьяволу приблизиться к свечке, как огонек ее задрожит и потухнет. Какие еще нужны вам свидетельства? Сами видите теперь, что мальчишка этот верный подручный дьявола». Толпа в зале примолкла. Все глядят на погасшие свечи. Какая-то толстая бюргерша, вся увешанная золотыми побрякушками, взвизгнула и, подобрав юбки, засеменила к дверям. «Ну и гораст ты врать, бургомистр!» — подумал я. «Клянусь солнышком, сам я видел, как ты тушил свечи. Что ж, придется мне сейчас потрудиться. Ну, великий сыщик, работенка как раз для тебя». Подлетел я к свече, что поближе, тронул рукой. Вмиг загорелся фитилек. Я к другой свече, к третьей. Трепетные огоньки осветили мрачные своды ратуши. Толпа зашумела. «Свечи горят! Мальчишка чист! Он ни в чем не виноват! Отпустите его! Видно, не дьявол, а небесные ангелы помогают ему!» Лицо у бургомистра позеленело от злости. Бормоча угрозы и проклятия, он заторопился к двери. Судейские крысы за ним, роняя на бегу чернильницы и гусиные перья. Сердобольный стражник тронул за плечо маленького циркача и сказал: «Уноси ноги, малыш. Сейчас дождь, на улице не души». Едва мальчишка выскочил на площадь, словно из-под земли появился его пес, мокрый, вертлявый и веселый. На радостях облизал мальчишке всю рожицу. Я проводил их обоих до городских ворот. К счастью, дождь кончился. Признаюсь, терпеть не могу мокнуть под дождем. Приходится пробегать, крутиться между каплями. Очень утомительное занятие. Ну что, интересная история? По правде говоря, коту Ангурскому вся эта история ничуть не понравилась. «Ни за что не стал бы я заниматься такой дурью, переходить с крыши на крышу по какой-то веревке. Даже если бы меня с нетерпением ждали на крыше, сразу 100 мышей. Все равно, извините, премного благодарен». Но вслух кот Ангорский этого не сказал, а только подобострастно и униженно не то мяукнул, не то мурлыкнул. Глава 11. Странный посетитель. Теперь, друзья мои, пришло время рассказать вам, что случилось дальше с говорящим котом. Рассказать вам о его знаменитом и загадочном выступлении в цирке, о его таинственном. Но, однако, начнем по порядку. Итак, директор цирка сидел у себя в кабинете. Это был человек высокого роста, с удивительно густыми черными усами, которые торчали сразу вверх, вниз и в разные стороны. В кабинете у него всегда пахло лошадьми, хотя никогда ни одна лошадь не осмеливалась переступить порог его кабинета. Да, скажем прямо, директора цирка боялись все. Когда он приходил на репетиции, львы без всяких уговоров тут же перепрыгивали с тумбы на тумбу, а лошади начинали особенно грациозно и музыкально кружиться в вальсе. Но больше всех директора цирка боялась его секретарша Милочка. Та самая Милочка, у которой на голове было 333 совершенно одинаковых золотистых кудряшки. Сегодня с утра директор цирка был в особенно скверном настроении. Настроение директору цирка испортил маэстро Живодрало, заграничный дрессировщик, приехавший на гастроли со своим львом Нептуном откуда-то очень издалека. Маэстро Живодрало оказался капризней маленькой избалованной девочки. Он заявил директору цирка, что недоволен всем, решительно всем. «Да-да». Оркестр играет то слишком тихо, то слишком громко. Осветители назло освещают его то слишком ярко, то слишком тускло. И, конечно, поэтому зрители аплодируют слишком вяло. А тут еще он вышел погулять после обеда, и на него в переулке набросился какой-то дикий, совершенно невоспитанный сквозняк. Этот дрянной сквозняк забрался к нему в рукава и за воротник. И вот уже он, всемирно известный маэстро Живодрало, чихнул 2 раза. Директор цирка с раздражением бормотал: «Я должен был ему сразу сказать, что не могу отвечать за все переулки и за все сквозняки. Как жаль, что такие умные мысли приходят слишком поздно. А еще я должен был ему сказать...» Но в это время дверь кабинета, слабо скрипнув, приоткрылась. «Ну что там еще?» В кабинет заглянула секретарша Милочка. Ресницы ее дрожали. Все 333 кудряшки на голове дружно подпрыгивали. Милочка поспешно скрылась. Дверь приоткрылась чуть пошире. И в кабинет, виляя длинным тощим телом, вошел кот. Обыкновенный подзаборный кот грязно-серо-желтого оттенка. Директор цирка в полном недоумении уставился на это жалкое создание. «А ну-ка, встань на задние лапы!» Серый кот с несчастным видом оторвал передние лапы от пола, качаясь, с трудом распрямил спину и, неуклюже переваливаясь, зашагал на задних лапах. Директор цирка со злостью подумал: «Нет, это переходит все границы! Конечно, его хозяин спрятался где-то здесь за дверью и надеется растрогать меня видом этой жалкой, ничтожной твари! Неужели он думает, что я позволю этому коту выступать на арене моего цирка? Какова, однако, наглость!» Приподнявшись в кресле, директор цирка взревел: «Брысь! Брысь отсюда!» Кот в испуге шарахнулся было к двери, но тот же тихий голос спокойно остановил его. «Куда-куда? А ну-ка, мой славненький, встань на задние лапы и вперед!» Кот снова старательно встал на задние лапы. При этом вид у кота был удивительно несчастный. В глазах светились отчаяние и тоска. Он шел, будто бы не по своей воле, а словно его заставляла идти какая-то невидимая и беспощадная сила. Директор цирка просто онемел от ярости. Мало ему неприятностей с этим маэстро живодрала и сквозняками, которые накидываются из-за углов в переулках. Теперь еще какой-то жалкий, облезлый кот. Его хозяин, конечно, трусливо прячется за дверью кабинета. Наконец, директор цирка обрел дар речи. «Сейчас же выкиньте из кабинета этого кота!» «Лучше выкиньте из кабинета этого директора! Брысь!» Директор медленно и неловко поднялся с кресла. Ярость сковала все его движения. Он испустил страшное, поистине угрожающее рычание. Дело в том, что рычанию он обучился у львов и тигров, выступавших на арене его цирка. И, надо признаться, это получалось у него очень неплохо. Директор цирка широко распахнул двери своего кабинета. Но за дверью никого не было, кроме секретарши Милочки. Она стояла, умоляюще сложив дрожащие руки. Прыгали ее круглые локти. Тряслись желтые кудряшки. «Где он?» «Кто он?» «Он тут». Директор цирка стремительно обернулся. В его кресле, небрежно развалясь, сложив на впалом желто-сером животе тощие лапы, сидел драный кот. Он сидел, как ни в чем не бывало, удобно устроившись в том самом кресле, к которому все подходили с подобострастными улыбками и почтительным трепетом. Даже тигрица Анюта, прозванная за свой неукротимый нрав «Железный коготь». Так вот, даже знаменитая Анюта «Железный коготь», как-то раз, зайдя в кабинет директора цирка, лишь с уважением обнюхала мягкое кресло. Только обнюхала, но не позволила себе присесть даже на минутку. «Что это?» «Ничего. Да ты садись. Чего ты дергаешься? Вот стульчик подвинь». Кот даже не трудился открывать и закрывать рот, когда говорил. Говорил себе и все. «Предлагаю номер. Звезда арены — говорящий кот». Но так как директор цирка продолжал тупо молчать, то кот вдруг сердито добавил: «Не знаю, может, ты встречал когда-нибудь говорящих котов? Лично я никогда». Пол под ногами директора цирка качнулся, как палуба корабля во время шторма, а кот капризно протянул: «Мне надоело, решай быстрее, не то я форточку, только ты меня и видел». При этих словах кот длинным тоскливым взглядом посмотрел в окно. А директор цирка подумал: «Нет, нельзя, чтобы такой номер вылетел форточку. Что бы ни было, это сенсация». Приняв решение, директор цирка поспешно заговорил, но каким-то хриплым, не своим голосом: «Да-да, безусловно. Хотя, по правде говоря, я не совсем понимаю». «Это не важно. Итак, я выступаю всего один раз, но с условием. Если вы в смысле гонорара, то можете не сомневаться, уважаемый. Конечно, я заплачу вам по самой высшей ставке, хотя для ка... Это ты о деньгах? Какие деньги? Я это делаю только ради моей Кати. Если бы ты только видел, какие у нее веснушки. Директор цирка опять ничего не понял, но на всякий случай многозначительно протянул. Короче говоря, никаких денег. Но ты должен съездить к Кате и пригласить ее на мое выступление. Если Катя не приедет, ты и слова от меня не дождешься. Этот кот говорит не ты. Знаешь, оказывается, моя Катя любит подарки. Я съезжу к вашей Кате и приглашу ее. Сразу бы так. А то какие-то деньги стал предлагать. Так вот, Большая Почтовая, дом 9. Квартиры не помню. Но тебе достаточно спросить, у кого в этом доме самые чудесные, замечательные, удивительные веснушки? Так тебе каждый с удовольствием, просто с наслаждением скажет. Директор цирка вскочил со стула. Я так и сделаю. Правда, это хороший подарок, билет в цирк? От собаки такого не дождешься. Это тебе не мозговая косточка из супа. Как ты думаешь? Директор цирка ничего не ответил, потому что никак не мог понять, что общего между билетом в цирк и мозговой косточкой из супа. Внезапно что-то вспомнив, кот воскликнул. Да, вот еще. Дай, пожалуйста, что-нибудь перекусить этому бессовестному плуту. Директор цирка вне себя от изумления качнулся вперед, потом назад, и, чтобы не упасть, ухватился за спинку стула. Кому? Ну, мне. Вам? Ну да, мне, а то кому же? Ну, в общем, я сам себе обещал хороший обед. Не понимаю, что тут удивительного и особенного? Ясно одно. Мне никогда не разобраться в этой истории. Так лучше не ломать себе голову и не пытаться разгадать эту загадку. Главное, чтобы артист не выскочил в форточку. В одной руке директора как-то сам собой оказался открытый блокнот. В другой – толстая авторучка с золотым пером. И он почтительно осведомился. Что вы желаете? Бифштекс? Котлету? Мясо? Сырое, тушеное, отварное, жареное? Кот восторженно мяукнул. Глаза его сверкнули жадным голодным блеском. Легко и плавно изогнувшись, он вскочил на спинку кресла. Молоко? Сливки? Кот снова несколько раз мяукнул. Это было самое обычное кошачье мяу. Подобное мяу директор цирка постоянно слышал у себя под окном, особенно весной в теплые лунные ночи. Директора цирка охватило мучительное сомнение. Уж не приснилось ли ему, что этот несчастный драный кот только что говорил с ним человечьим языком? Золотое перо замерло над блокнотом. Кот принялся тереться мордой о спинку кресла, не спуская с директора цирка хищных и заискивающих глаз. Директор цирка ужасно рассердился. «Конечно, мне только померечилось, что он разговаривает. Самый обычный бездомный кот. Я просто переутомлен. К тому же эти вечные нервотрепки, маэстро Живодралу со своими невозможными сквозняками. И вот результат». Директор цирка уже протянул руку, чтобы схватить за шиворот этого ничтожного, жалкого кота. И тут кот вдруг раздраженно прикрикнул на него. «Чего ты стоишь? А ну-ка скорее, быстрее, сейчас же немедленно! Брысь!» Директора цирка как ветром выдуло из кабинета. Глава 12. Приглашение в цирк. Пока художники, бросив все дела, срочно выводили на афишах огромными буквами «Звезда арены, говорящий кот» и «Говорящий кот чудо века», директор цирка сел в свою зеленую «Волгу» и отправился на поиски девочки Кати. Директор цирка молча уселся на сиденье рядом с шофером Петей и глубоко задумался. Наконец шофер Петя, удивленный этим затянувшимся молчанием, спросил: «Куда поедем?» «Ах, да, извини, большая почтовая 9. Девочка с веснушками». За всю дорогу директор цирка не проронил больше ни слова.